Глава 4. Дом на Губернаторской. Марийка сидит на корточках возле раскрытой кухонной двери и чистит ножи тертым кирпичом. Она видит перед собой длинный двор, залитый солнцем, двухэтажные флигеля, обсаженные акациями, а в конце двора большую лужайку или полянку, как все называют ее. На полянке колышется высокая по пояс густая трава, а репейник даже выше Марийкиного роста. На полянке хорошо играть в прятки или гоняться со стрекозами и красненькими божьими коровками. В этот ранний час двор еще пуст. Только старый дворник Машкин дедушка красит скамейки в зеленую краску, да две няньки с младенцами сидят на соседнем крыльце. Ну вот на окнах поднимаются шторы, из подъездов выбегают ребята. Горничная вытряхивает ковры, бубличница Хана проносит на плече корзину с горячими бубликами. Машкин дядя, недавно приехавший из деревни, 15-летний Василько, вытаскивает из подвала длинный, похожий на змею, шланг и начинает поливать двор. Высоко вверх бьет водяная струя, шуршат по листьям и сверкают на солнце брызги. Василько нравится смотреть, как играет вода, с напором вырывающаяся из узкого тесного шланга. То он направит струю вверх фонтаном, и в воздухе запахнет сыростью, прибитой пылью. То начнет поливать мостовую завитушками и кренделями, обливая по пути старую белую клячу, запряженную в телегу с дровами. Кляча покорно стоит под потоками холодной воды, только испуганно мигает белесыми ресницами. А вокруг бегают мальчишки, хохочут и стараются попасть под водяную струю. На черном крыльце появляется Лора. Она доедает кусок булки с медом. Катерина догоняет ее, чтобы застегнуть на ней передник. «Марийка, пойдем играть с девочками!» — кричит Лора и пробегает мимо Марийки на полянку. Там собралось уже много детей. Нарядная Ляля с огромным, похожим на пропеллер, бантом в волосах. Володька из 35-го номера. Белокурая, длинноносая Ванда Шамборская. Они играют в короля. И Марийка слышит, как Лора говорит мальчику Маре, который живет во втором этаже. «Здравствуйте, король!» «Здравствуйте, милые дети!» — сонно отвечает толстый Мара. «Где вы были? Что вы делали?» «Были в саду. А что делали? Угадай!» Хором отвечают дети и начинают подпрыгивать вверх, хватая горстями воздух. «Рвали вишни», — думает Марийка, и, зажав в руке воняющий селедкой нож, следит за игрой. Мара-король морщит лоб и надувает щеки. Он никак не может отгадать. Король соображает медленно, и все дети успевают разбежаться в разные стороны. Марийке тоже хочется поиграть в короля. Она могла бы такое задумать, чего никто бы не разгадал. Что там дурацкие вишни? Можно придумать, будто вертишь мясорубку, жаришь картофель или вытаскиваешь у больного занозу из пальца. Или завиваешь волосы щипцами, или едешь на велосипеде. Но Марийке надо вычистить еще 6 ножей и 8 вилок, воняющих селедкой. А это не так-то просто. Марийка наклоняет голову, так что волосы падают ей на глаза, и начинает изо всех сил тереть кирпичом ножи. Она трет и трет, а сама то и дело поглядывает украдкой на полянку. Из дворницкой выходит Машка с банкой в руках. Она идет в лавочку Фельдмана за солеными огурцами. По пути она останавливается возле Марийки и несколько минут стоит молча, широко расставив ноги и прижав к груди стеклянную банку. «Чистишь», — говорит она наконец, — «кирпичом, а я чищу землей». «Ишь, разорались, делать им нечего», — добавляет она, кивнув на полянку. «Подожди меня», — просит Марийка, — «мне тоже надо в лавочку за перцем». Ловчонка старого Фельдмана помещается тут же во дворе. Марийка и Машка входят с черного хода. В сенях, заваленных бочками и ящиками, жена Фельдмана, худая замученная старуха, стирает белье. В полутемной ловчонке пахнет селедками, корицей и туалетным мылом. Веники, нанизанные на веревку, висят пышной гирляндой под потолком. Перед прилавком толпятся дети из соседних домов. Они покупают леденцы и переводные картинки. Лавочник – длинный, тощий старик в жилетке и черной шелковой шапочке. Он охает и кряхтит, когда ему приходится доставать с верхних полок железные банки с леденцами. Дрожащей, сморщенной рукой лавочник вынимает из банок леденцы, туфельки, рыб и бабочек, все ядовитого розового цвета. Он разрезает ножницами листы переводных картинок, раздает их детям и у каждого спрашивает, сколько ему лет. «А тебе сколько лет?» – спрашивает он у Марийки, протягивая ей пакетик с перцем. 80, – отвечает Марийка и смеется, подмигнув Машке. Ей надоело каждый раз говорить лавочнику, что ей 8 лет. К полудню двор уже полон детей и нянек. И дети, и няньки то и дело поглядывают на флигель с зеленой крышей и просторными окнами. В этом флигеле живет сам домовладелец Сутницкий. Каждое утро ровно в 12 часов на балкон Сутницкого горничная выносит большую золоченую клетку с попугаем. Дети начинают дразнить птицу. «Попка, дурак!» – кричат они, прыгая под балконом. «Ку-ку, попочка, ку-ку! Ку-ку!» – пронзительно и хрипло орет попугай, раскачиваясь в кольце. Вскоре на балконе появляется сам Сутницкий, высокий седой старик с черными бровями в пестром бухарском халате. Если он в хорошем настроении, то бросает вниз конфеты, и мальчишки вырывают их друг у друга. Марийке тоже один раз досталась шоколадная конфета, измазанная пылью, но все же очень вкусная. Все дети боялись Сутницкого. Он был очень важный и богатый. Говорили, что в его имениях столько земли, сколько во всей Бельгии. А Бельгия – это ведь целое государство. Няньки стращали им непослушных. «Вот, погоди, я Сутницкому расскажу». Уж очень были страшны его нависшие черные брови. Когда он проходил через двор, няньки поправляли у девочек банты в волосах и обдергивали передники. «Здравствуйте, Сергей Иванович!» – кланялись они. А он ни на кого не смотрел и только прикладывал руку к козырьку. Если он замечал на земле какую-нибудь бумажку, то натыкал ее на железный наконечник своей палки и относил в мусорный ящик. Палка Сутницкого очень нравилась всем детям. Вместо набалдашника на ней была укреплена раздвижная дощечка, и эту палку можно было превратить в стул на одной ножке. Сутницкий нередко сидел на своей палке где-нибудь посреди двора. Его косматые черные брови насуплены, седые усы хмуро свисают вниз, и он долго сидит, уставившись невидящим взглядом в землю. Сутницкий один занимал все 12 комнат флигеля. Жена его давно умерла, а единственная дочь вышла замуж за англичанина и жила за границей. Каждый год зимой она приезжала на неделю в гости к отцу и привозила своего сына Вилли, краснощекого мальчика в шерстяных носках, который даже в самые лютые морозы ходил с голыми коленками. Вилли плохо говорил по-русски и играл с одной только лялей Геннинг. В бельэтаже, в большой квартире с окнами на улицу, жил богатый меховщик Геннинг. У него была девочка, ровесница Лоры и Марийки. Всем мамашам очень нравилась хорошенькая ляля. С ее платьиц и кружевных воротничков снимали фасоны. Она всегда вертелась между взрослыми и прислушивалась к их разговорам. Иногда вдруг среди игры во дворе она начинала говорить что-то не совсем понятное. «Теперь в моде платье из панбархата. Булонский лес красивее, чем сокольники». Ляля очень гордилась тем, что она играет с англичанином Вилли. Когда он приезжал к своему дедушке, она надевала самое нарядное платье и с утра уходила к нему в гости. В эти дни она уже не обращала внимания на других детей. Но стоило Вилли уехать, И Ляля, как ни в чем не бывало, выходила во двор и вмешивалась в игры. Марийка не любила Лялю Геннинг. Когда Ляля в первый раз появилась на дворе, Марийка и Лора играли в классы. Лора прыгала на одной ноге по криво нарисованным квадратам, а Марийка сидела рядом на корточках и, раскачиваясь, приговаривала: «Колдуй, баба, колдуй, дед, заколдованный билет. Чух-чух, не хочу, я ошибку закачу». Это нужно было для того, чтобы Лора стратила, то есть сделала ошибку. Лора и в самом деле скоро стратила, бросила свое стекло прямо в пекло. После Лоры была Марийкина очередь. Она старательно прыгала на одной ноге, а Ляля стояла сбоку и наблюдала за игрой. Кончив играть, Марийка спрятала в карман свои счастливые стекла. Тут Ляля дернула ее за рукав. «Девочка, я не хотела вам помешать, когда вы играли. Разве вы не видите, что у вас порвался башмак? Пойдите домой и наденьте другие туфли». Марийка посмотрела на свой грязный палец, выглядывавший из дырки, покраснела и отставила ногу назад. Потом ребята решили играть в золотые ворота. Когда все стояли в кругу, а Лора скороговоркой считала «аты-баты шли солдаты», Ляля пошепталась с Вандой Шамбурской и вышла из круга. Надувшись и из-под лобья глядя на Марийку, она заявила: «Мамочка мне не разрешает играть с девочкой из кухни. И потом она курчавая, как цыганка». Ребята посмотрели друг на друга. Все любили играть с Марийкой и никогда не думали о том, что она девочка из кухни. Разве не она выдумала игру в быстрый скок? Разве не она первая придумала, как шить из лопухов шляпы? Ванда и Ляля, обнявшись, ушли и сели на скамеечку. А мальчишки вертелись перед ними, боролись и всячески старались себя показать. Марийка осталась одна. Она отошла в сторону, чтобы никто не видел, что у нее стали мокрые глаза. Но она была так зла, что через минуту ей даже расхотелось плакать. Она сжала кулаки, тряхнула головой и побежала к старой акации. Под акацией лежали доски, только сегодня утром привезенные для починки забора. Из сарая Марийка притащила деревянный ящик, в котором доктору однажды были присланы книги. Она подозвала пробегавшую мимо Дворникову Машку, и они вместе положили на ящик самую длинную и самую крепкую доску. Потом они с Машкой сели верхом по концам доски и стали раскачиваться. Они так высоко подлетали кверху, что у них захватывало дух. «Ух ты! Ну и качели!» — кричала Машка. Одной рукой она крепко держалась за край доски, другой рукой прижимала к груди копченую воблу, которую купила в лавочке для деда. Когда Машка опускалась к земле, Марийка на другом конце доски подлетала кверху. Она теперь уже не сидела верхом, а стояла на доске. Волосы ее развивались по ветру, щеки горели. Она громко смеялась и то и дело поглядывала на другой конец двора, где вокруг Ляли с Вандой вертелись все ребята. Лора первая подбежала к старой акации посмотреть, что это еще Марийка придумала и чего они с Машкой так смеются. Вслед за Лорой прибежали и другие ребята. Они столпились вокруг качелей и наперебой просили: «Марийка, дай немножко покататься!» «Сейчас, сейчас!» — кричала Марийка, подлетая на такую высоту, что было страшно глядеть. «Еще один разок качнемся, а потом всех по очереди пустим, нам не жалко!» Теперь уже Ляля и Ванда остались на скамеечке одни. Они шептали друг другу на ухо секреты, пожимали плечами, хихикали и притворялись, будто совсем не слышали голосов и хохота, доносившихся из-под старой акации. Но даже по их спинам Марийка видела, что они никогда не простят ей того, что она переманила к себе всех ребят.